Глава 20. Мы готовы на любые жертвы во имя любви, при условии, что за это заплатит кто-то другой. Мы с Седриком стояли возле потрескивающей, вибрирующей, излучающей, одуряющей жар кучи обломков. Мы обрушили барьер, мы сделали это. И как же все оказалось просто. Всего-то надо было хозяйке и стражу полюбить друг друга. Еще пожертвовать чем-то очень ценным во имя своего чувства. Мне – возвращением в свой мир, а Седрику – жизнью. Затем прийти вдвоем к барьеру и произнести оставленное для нас заклинание. Конечно, когда Мидо процитировал последние слова своего возлюбленного, сомнения у меня были. Вдруг я ошиблась, нафантазировала какой-то ерунды. Ведь странно, что великий дракон, пожертвовавший своим сердцем, не мог сам закрыть проход для монстров. Что заставило его так поступить, умереть, оставив в этом мире страдающую женщину? Но потом я поняла. Его силы хватило только на то, чтобы создать артефакт, а затем барьер. Разрушить его, закрыв проход на территорию нечисти, дракон уже не смог. Единственное, передал для будущих защитников заклинание, что много столетий повторяло про себя его возлюбленная. Все это я подробно описала в дневнике так же, как это делали до меня другие хранители. Потом спрятала тетрадку в тайник под картиной с вороном. Очень надеюсь, что больше этот дневник и записи в нем не понадобятся, и переход монстрам закрыт навсегда. Но если этот ужас снова произойдет, инструкция для следующего хранителя уже есть. «И как же вы сумели сделать это?» «Никто до вас не мог, а вы двое умудрились», — послышался за нашими спинами знакомый мужской голос, неприятный, шипящий, со злыми интонациями, царапнувшими меня ощущением близкой опасности и предчувствием беды. Седрик успокаивающе положил руку мне на талию и бросил через плечо. «Тебе этого не понять, червяк. Таким, как ты, неведомо чувства, способные разрушить любую стену. И поэтому ты посчитал, что мне можно отдать пустой артефакт, из которого выкачали всю силу? Да, лис?» Процедил злобно Изакил, тот самый красавец-блондин, он же Василиск, охотившийся за сердцем дракона. Не ошибся Седрик. Мерзкий вор появился сразу, лишь только исчезла опасность попасть в лапы монстров. «Ты сам взял пустышку, Хуран?» Седрик неспешно повернулся лицом к Василиску. Меня он крепко прижал к себе так, что я не могла видеть блондина. Наверное, боялся, что гаденыш снова начнет влиять на меня своей магией. И я поплыву от навязанной любви к нему. Только зря он переживал. Теперь я была не по зубам никакому Василиску. Сейчас в моем сердце было столько любви к Седрику, что наведенным чувством там просто не было места. Так что я смело повернулась и посмотрела в глаза блондину. «Что сделает с тобой тот, кто заказал тебе сердце дракона, Эзекил? Тот, кого ты обманул, притащив ему пустое стекло?» — спросила насмешливо. Лицо блондина исказилось, начало странно подергиваться, и сквозь человеческие черты вдруг стала проступать уродливая змеиная морда. Отвратительная, покрытая грязно-болотистого цвета чешуей, жуткими желтыми глазами, перерезанными щелью зрачка. Безгубая пасть приоткрылась, и из нее высунулся раздвоенный язык, и раздалось шипение. «Ты ответишь за свой поступок, лис, и за слова своей девки тоже». Миг, и стоящая перед нами человекообразная фигура превратилась в огромное змеиное тело. Оно, словно монстроузная кобра, поднялось на хвосте в боевую стойку и зависло, раскачиваясь из стороны в сторону. Еще несколько секунд, и гигантский змей бросился в атаку. «Василина, беги!» — раздалось рычание. Мужская рука отшвырнула меня в сторону, и я неловко упала, но тут же села, с ужасом глядя, как на моего оборотня кидается огромная змея. Налетает, пытаясь дотянуться разъявленной пастью, из которой торчат тонкие, похожие на ржавые гвозди зубы. А Седрик ловко уворачивается, отбиваясь непонятно откуда взявшимся длинным кинжалом. Я растерянно оглянулась, не зная, что мне делать. Чем помочь Седрику? Вскочила на ноги, замахала руками и закричала во все горло, пытаясь привлечь хоть чье-то внимание, показать, что нам нужна помощь. «Василина, убегай!» — снова прорычал Седрик, на миг отвлекшись от Василиска. И едва не поплатился за это. Змей ударил его хвостом, сбив с ног. Оборотень покатился по земле, а змей поднялся почти на всю длину и снова кинулся в атаку. На этот раз Седрик с трудом, но увернулся, а змей еще раз приготовился нападать. «Да что же это такое? Почему никто не идет на помощь? Где лисы, которые вчера покрошили монстров, как капусту? Здесь их принц на грани гибели, а их и след простыл». «Ах ты, тварь такая, Василиск!» Заорала я, когда змей начал методично атаковать Седрика, не давая тому подняться на ноги. «Пошел к чертовой бабушке еще дальше!» Ругательства полетели из моего рта со скоростью стреляющего пулемета. Я вдруг вспомнила, что Эзекиила крючило от этого. «Давайте, родненькие словечки, помогайте!» Я ругалась и ругалась, но почему-то результата не было. Василиск лишь замедлился, словно теперь ему при движении приходилось пробиваться сквозь какую-то плотную массу. Замедлился, но не прекратил попыток достать Седрика. Видимо, только в человеческой ипостаси моя ругань оказывала на него сильное влияние. В змеиной лишь притормаживала. Ну, хоть так. По крайней мере, оборотень сумел встать на ноги. А я заметила, как со стороны таверны к нам бегут наши парни. «Держись, мой хороший, помощь близка». Набрав полную грудь воздуха, я продолжала выкрикивать ругательства. Все, какие приходили в голову, а некоторые даже изобретала на ходу. Главное сейчас – замедлить мерзкую тварь. Не дать ей дотянуться до Седрика и задеть его. Откуда-то я знала, что одного прикосновения змеиных зубов будет достаточно, чтобы убить моего лиса. В какой-то момент вдруг поняла, что ругательства у меня закончились. И я начала повторяться. А Василиск словно обрел второе дыхание. Начал снова кидаться на Седрика с огромной скоростью, шипя и мерзко шурша грязно-зеленой чешуей. «Надо же, драконы тоже чешуйчатые. Но какие они красивые по сравнению с этой безногой и бескрылой мерзостью!» «А-а-а!» Завопила я в отчаянии, когда змей сделал обманный маневр и попытался зайти Седрику за спину. Оборотень крутанулся вокруг своей оси и в последний момент успел отбить атаку, позволив мне с облегчением выдохнуть. Но радость длилась недолго. Змей двигался все быстрее и быстрее, а Седрик, наоборот, начал замедляться. Еще бы, совсем недавно он едва не умер от магического истощения. Потом половину дня провел, сражаясь с монстрами. И еще была наша с ним ночь. В таких условиях у кого угодно сил не останется. Видимо, и Василиск это понял, потому что сменил тактику. Перестал активно нападать, пытаясь любой ценой добраться до соперника. Начал двигаться медленнее, методично совершая ложные выпады и изматывая противника. «Ну что за тварь? А подмога еще так далеко! И драконов почему-то не видно!» Поднялся бы хоть один воздух, заметил змея, зацепил змея коготком или огоньком подул. «Хотя как подуешь, если мы с Седриком совсем рядом? Заденут же!» Но помощь все-таки пришла. Бесшумно, словно призраки, в воздухе появились и зависли возле меня слизни. Славные розово-голубенькие, рогатенькие тварюшки с прикрепленными к их брюшкам ловцами снов. «Ай да хорек! Ай да молодец!» Я сунула в рот два пальца и свистнула, как научил меня гном. «Да, теперь искусствовед Василина – мега-рафинированная особа. Не только материться умела, но и свистеть по-разбойничьи. Что делать? Захочешь жить и не так раскорячишься, как мы знаем». Свистнув, я мысленно произнесла команду. Оказывается, у слизней по специальному звуку открывается какой-то центр мозга, позволяющий услышать Хендлера, которым сейчас была я. Получив задание, боевые птички выстрелились полукругом и по следующей команде начали окружать змея. «Ну какие же они умницы!» Василиск, обнаружив приближающееся к нему нечто, на время даже опешил. Замер, стоя на хвосте и крутя уродливой башкой во все стороны. Видимо, пытался понять, что происходит. Я дала новую команду. Слизни перестроились и ринулись на змея, стараясь пролететь точно над его головой, чтобы зацепить ловушкой. Неизвестно, сработает этот метод на Василиске, как на монстрах из-за барьера, или нет. Но попробовать я была должна. Пусть не поможет, но это лучше, чем ничего не делать. Но слизни помогли. Хотя не так, как я рассчитывала. Как только первая пташка спикировала на него, чешуйчатый урод явно озадачился творящимся вокруг. Начал вертеться на месте, уклоняясь от нападения и словно забыв про Седрика. Зато оборотень не забыл про него. Несколько секунд, и мужская рука по самую рукоять вогнала кинжал в змеиное тело. «Так его, гада!» Из раны фонтаном забила темно-красная струя. Василиск дернулся, на мгновение замер, а потом начал страшно-страшно шипеть и раскачиваться из стороны в сторону, сшибая головой слизней с ловцами. От ударов малыши отлетали в стороны, падали на землю, подворачивая и ломая крылья. «Бедные!» Забыв о змее, я кинулась к упавшему недалеко от меня слизню. Маленькой розовой голубой девочке. Схватила в руки, прижала к себе. И в этот момент прямо передо мной выросла огромная, уродливая змеиная морда. Зависла, медленно покачиваясь и глядя на меня тусклыми, словно мертвыми глазами. «Ты поплатишься за это, иномирная тварь. Исчезни. Портал ждет тебя». Раздался отвратительный шепот. И меня с силой ударил в грудь кончик окровавленного змеиного хвоста. Я отлетела назад, прямо в развернувшееся за спиной огненное кольцо, и меня с силой потащило в его глубину. Последнее, что я видела, был огненно-красный лис, перекусивший змеиную шею вместе соединения с уродливой плоской головой. Края портала схлопнулись, отрезая меня от моего оборотня и бьющегося в конвульсиях Василиска. Вопя и судорожно прижимая к себе слизня, я полетела незнамо куда.